Сколько их у тебя было? Немного. Значит, одна, догадалась Констанция и фыркнула, когда я вздернул голову. Где она сейчас? В Мехико-Сити. Когда вернется? Через 10 дней. Скучаешь? Любишь ее? Да. Небось, хочется позвонить ей, проболтать всю ночь, чтобы хоть ее голос уберег тебя от такого дьявола, как я. Да вовсе я вас не боюсь. Черта с два, еще как боишься. Веришь в теплоту тел? Что? В теплоту тел. Секс без секса. В объятия, в то, что можешь согреть эту старую ядовитую ящерицу своим теплом и не потерять при этом невинность. Просто обнять и прижать к себе покрепче. А теперь смотри на потолок, там все и будет происходить. Кино до самого утра, пока солнце не встанет, как член у Фрэнсиса Х. Бушмана. Бушман Фрэнсис, 1883-1966, американский актер, игравший героев-любовников, отличался мощным телосложением, служил моделью для скульпторов. Ой, прости, черт бы меня побрал. Ну иди, сынок, будем греться. Констанция опустилась на подушки, потянула меня за собой и тут же нажала какую-то кнопку на пульте, вмонтированном в пол. Погасла последняя лампа, зажужжал 16-миллиметровый проектор, на потолке заплясали тени. «Смотри, как тебе это нравится?» Вздернув красивый нос, она показала на потолок. Там, 27 лет тому назад, Констанция Реттинген закурила сигарет. Здесь, рядом со мной, реальная Констанция Реттинген выпустила изо рта облачко дыма. «Ну и сука же я была!» – проговорила она. Я проснулся на рассвете, не веря, что я здесь. Проснулся, чувствуя себя необыкновенно счастливым, словно ночью случилось что-то замечательное. Но ничего не случилось, просто я спал на роскошных подушках рядом с женщиной, от которой пахло специями и хорошо натертым полом. Она была, как те выставленные в витрине, восхитительные шахматы с тщательно выточенными фигурами, на которые глазеешь в детстве, как только что отстроенный гимнастический зал для девочек, где слегка пахнет пылью, осевшей на золотистых бедрах после полуденных теннисных схват. Уже рассвело, и я повернулся на бок. Ее не было. Я услышал, как на берег набежала волна, в распахнутые окна влетал прохладный ветер. Я сел. Далеко в сумрачном еще море мелькала рука. Вверх-вниз, вверх-вниз. Констанция что-то крикнула. Я выбежал на берег, нырнул и поплыл за ней, но на полпути почувствовал, что выдохся. Нет, в атлеты я не гожусь. Повернув назад, я вышел на песок и сел ждать. Наконец Констанция приплыла и встала надо мной, на сей раз совершенно голая. «Господи!» – удивилась она. «Ты и белья не снял. Что за молодежь нынче пошла?» Я не мог оторвать от нее глаз. «Ну и как? Нравлюсь тебе? Не дурна для старухи императрицы? Как ты считаешь, неплохой живот, тугая попка, на лобке кудри?» Но я закрыл глаза. Она усмехнулась. И с хохотом унеслась, пробежала с полмили по берегу и, перепугав лишь чаек, вернулась. Вскоре над пляжем поплыл аромат кофе и запах свежеподжаренных гренок. Когда я приплелся в дом, Констанция уже сидела на кухне. На ней так ничего и не было, только глаза обведены тушью. Видно, она подкрасила их за минуту до моего прихода. Быстро моргая, будто крестьянская девушка из немого фильма, она вручила мне джем и гренки, а сама скромно прикрыла колени салфеткой, дабы не смущать мой взор во время еды. На соске левой груди у нее повисла капля клубничного джема, я это видел. Она увидела, что я вижу, и спросила: «Голодный?» Отчего я только быстрее стал намазывать свои гренки. «Ну ладно, иди, позвони в Мехико-Сити». Я позвонил. «Ты где?» – прозвучал за 2000 миль от меня голос Пек. «В Венеции, в телефонной будке. У нас дождь», — сказал я. «Врешь», — закричала Пек. И была права. А потом вдруг все неожиданно кончилось. Было уже очень поздно, вернее, очень рано. Я чувствовал, что опьянен жизнью от того, что эта женщина, не жалея времени, возилась со мной столько часов подряд и разговаривала всю ночь напролет, пока не возникла угроза, что на востоке, за испарениями и туманами, вот-вот взойдет солнце. Я выглянул на берег и посмотрел на прилив. Никаких утопленников и в помине не было, и никого, кто мог бы помнить, видели их здесь или нет. Уходить не хотелось, но я боялся задерживаться. Надо было писать рассказы, чтобы хоть на 3 шага опередить смерть. «День без работы за машинкой», — любил говорить я, и повторял этот девиз так часто, что мои друзья, услышав его, возводили глаза к небу и тяжело вздыхали. «День без работы за машинкой – маленькая смерть». У меня не было охоты оказаться за кладбищенской стеной. Я собирался бороться до конца вместе со своим Ундервудом, который, если хорошо прицелиться, стрелял без промаха, в отличие от всевозможного другого оружия.